Вы скажете, почему? Потому что на земле он способен защитить сам. Что я имею в виду? Ну, защищаться недозволенными методами. Вот со злобой защищаться, с какими-то расчетами, просчетами. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот этого нельзя. Почему? Потому что в Царстве Небесном там не будет зла. И нам не надо учиться злом, бороться со злом. Бог просто чистит нас сегодня, шлифует, формирует в нас характер и хочет, чтобы у нас осталась любовь только со всеми его проявлениями. Кажется, ну как, тут надо что-то. А вот в том-то дело, что в Царстве Небесном не надо будет того, что на земле надо теперь. Там не надо будет этого. Здесь, да, люди часто защищаются и недозволенными методами. Ну лишь бы как, лишь бы защититься. И вроде бы здесь говорят, ну как, по-другому уж нельзя. Ну как по-другому? Ну невозможно жить. Я когда-то свидетельствовал, один высокопоставленный человек, это довольно высокий милицейский чин был, он взял Библию, почитал, и после сказал так, говорит, очень высокое учение, но на земле по нему жить невозможно. Невозможно так жить на земле, как написано. А учение очень высокое. И если учесть, что люди живут без Бога, да, невозможно. Но когда есть защита Божья, когда есть Его ограда, можно. Можно. Но тогда будешь как сор для мира, как мусор. И чем человек продвигается святее, тем будет казаться большим неудачником перед людьми этого мира. Мы будем давать отчет за каждое праздное слово сказанное. Вот мы, что такое праздное? Ну, то лишь бы говорить. Писание говорит, что уста нам даны для того, для чего? Ну, чтобы благовествовать Евангелие, чтобы донести весть о спасении, чтобы ваши слова были проправлены благодатью и солью. Ну, конечно же, мы и без друг друга общаемся, разговариваем, но не для пустоты. И скажите, сколько сегодня пустоты в устах людей? И я просто скажу одну сторону нашей жизни. Она неправильна перед Богом. Значит, а кто ценится у нас как приятный собеседник? Тот, кто трещит без умолку. О, говорит, с ним весело. С ним не пропадешь, говорит, помню, она как сел, 250 километров приехали, говорит, без умолку говорил. То, может быть, водителю неплохо, особенно когда ночь, когда кто-то трещит по духам. А вообще-то говорить, лишь бы говорить. И кто сегодня ценится? Тот, кто умеет много говорить. Кто сядет и говорит, о, это веселый человек. А кто молчит, потому что нечего говорить, это говорит, молчу, мне интересно. А за каждое праздное слово человек будет давать отчет перед Богом. И я не понимаю сегодня, насколько это серьезно все. И я, наверное, много пустого. Не, наверное, точно много пустого говорю. Но вот не понимаю, ну вот как это молчать. Но тем не менее, ну нельзя проигнорировать. За каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. И сегодня неуважаемые такие люди. Потому что молчат. Ну, может быть, молчат от недостатка, ну, внутреннего богатства духовного. Наверное, было бы что говорить, можно было говорить о чем. Но кто знает. Но все-таки по Писанию, если нечего говорить, то лучше помолчи. То не нагрешишь. А так вы вот сами наблюдали. Может быть, не все. Но я думаю, это свойственно многим людям. Когда вы где-то рассуждали о серьезных вещах, о Писании, все нормально. Но как только начинали говорить, лишь бы говорить, тут же после спохватываясь, уже такого наговорили, что и не было, и зачем это вообще говорить надо было? Ну зачем? Ну лучше было бы помолчать. А теперь уже поздно. Уже наговорил, теперь уже надо каяться. Что, прости, сказала то, чего не было. Или сказал то, чего не было, потому что не надо было говорить. Все-таки не просто сегодня нам жить на земле, если мы хотим жить по-христиански. Только не подумайте, что я учу вас, чтобы вы молчали, чтобы была мертвая тишина. Я имел в виду, ну, чтобы было слово, которое благодать принесло бы, пользу принесло бы, то, что не было бы пустым. Ну, а если нечего говорить, а вы знаете, что, ну, тогда лучше помолчать. Уже не говоря про дела какие-то определенные. Потому что Писание говорит, за каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. И сегодня мы это знаем. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы действительно с радостью ожидали пришествия Христа. Несмотря на то, что оно принесет для людей, для этого мира, которые отвергли спасительную благодать Божию, оно принесет скорби, большие переживания. Знаете, когда сегодня на земле переживаем скорби, какие-то гонения, какие-то тяготы жизни, то даже в самых трудных обстоятельствах, когда Бог простирает помощь, то можно жить и можно проходить. А вот когда Бог будет судиться, знаете что, никто не поможет. Вот будет, когда трудности, вот когда будут проблемы. Никто тогда не поможет. Помните, некто сказал из библейских личностей, и говорит, согрешает человек против человека, то Богу помолится. А если против Бога, то кому молиться? Тогда уже каяться надо перед ним, если это возможно. Потому что кто заступится? Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день мы просто вот открытыми глазами смотрели. Вот мы ходим, молимся, просим. И я часто повторяю, что хотелось бы, чтобы не просто, ну, набивали свой разум знанием, но чтобы, узнавши что-то, на коленях просили у Господа силу, чтобы исполнить то, что написано. Но исполнение того, что написано, оно в глазах многих людей нас не возвеличит, а наоборот скажут, хуже стал. Раньше вот мог пошутить, раньше мог, а теперь нет. Вы, наверное, такое тоже слышите, когда о вас говорили. Мог вот то и то, а теперь нет уже этого. Хранит сердце, хранит уста. Поэтому я хотел бы, чтобы мы, ну, на сегодня на это обратили внимание. И Павел говорит так. Для чего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания. И опять вот достойными звания. Хотя, в общем-то, как начало, все наше достоинство во Христе сокрыто. Во Христе, в Его крови. Но с другой стороны, Христос над нами работу производит, меняет наш характер. Чтобы мы в самом деле были отшлифованные люди, были достойны звания. Знаете, как интересно получается, когда люди недостойны звания, которое они занимают. Вот у мира очень смешно получается. Когда человек садится на место, и на этом уровне он не знает чего-то. Я помню, это мне смешно было, когда я работал на комбинате. И прошел один человек, это бывший отставной военный, бывший летчик. Я помню, он заходит, а я ножовкой железяку пилю. Я спрашиваю, что ты делаешь? А я удивляюсь, как говорю, что делаю? Железо отпиливаю. А чем ты пилишь? Ну, говорю, ножовкой. А еще она из железа. А как кто-то говорит так, ты железом железо пилишь? Я подумал, ну, как с луны все равно свалился человек. Он вообще не знаком с этим вопросом. А где-то работал, ну, наверное, где-то занимал какую-то должность. Потом кто-то недавно, мы ехали, да рассказывает тоже, когда какого-то тоже бывшего отставного, ну, значит, поставили где-то там не просто председателем колхоза, а где-то выше, ездил, контролировал. Контролировал именно председателей колхозов. Ну, едут с одним, приехал, спрашивают, а там, знаете, по-белорусски «швярепой заросло». Паша, а это что, говорит? Ай, говорит, это чепуха. Он поехал к другому председателю, поглядит, слушай, говорит, у того, говорит, чепухи целое поле, а где у тебя чепуха? Он после того, говорит, слушай, про какую я говорю, чепуху спрашивал? Да, говорит, свирепое меня поле зараз. Он спрашивает, что-то у тебя пощен. Я говорю, ему чепуха это. Вот когда человек недостоин того звания, на которое поставленный, он просто у просак попадает. Он получается смешным, он не знает. Так вот, Писание говорит, Царство Небесное, вот так с понятием о чепухе не попадут. Должен быть достоин звания. Какое звание? Звание христианина. И не просто по словам, а по тем качествам, которые ты должен иметь. Чтобы им не только занимать это место. Вы помните такое предупреждение? Что Бог дал нам право не только называться, но и быть кем? Детьми Божьими. Ну, то есть быть достойными звания, которое нам дано. Наверное, мы не всегда оправдываем свое звание, к сожалению. Вот не всегда, допустим, у нас могут видеть христианина, потому что, ну, вот чего-то не хватает. И потому Павел здесь говорит, что мы молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и делу веры в силе. Такое интересное выражение. Благоволение благости. Благоволение и благость – один корень. Но его благоволение благость дать нам еще. И делу веры в силе. Знаете, есть верующие в силе, а есть верующие в бессилии, ходящие постоянно. Вы, наверное, не будете спорить с этим. И это дело веры над нами совершается. И в нас. И, наверное, Бог неоднократно что-то делал с нами. Но иногда мы просто не умели сохранить то дело, которое Бог делал в нашем сердце. Отступали назад, откатывались назад. И поэтому, когда Бог что-то делает, я думаю, многие из вас и сегодня это переживают, когда нет движения вперед, вот кажется застой. Человек рвется, рвется, а движения вперед не видит. Вы знаете, такие периоды бывают. И это может быть не всегда плохо. С какой точки зрения? Когда Бог поставляет нас на определенные высоты, которые нам предназначил. Он на некоторое время утверждает нас на этой высоте. Помните, я когда-то вам говорил, приводил такой пример, что когда мы поднимаемся не на лифту, а идем по лестнице на 9-й этаж, то там всегда 2 пролета и есть площадочка. Вот не раз за разом, только вверх и вверх и вверх и вверх. Вот 2 пролета, и есть площадка. А на этой площадке ты можешь остановиться и отдохнуть. Потому что вполне возможно, чтобы, если тут крутая лестница раз за разом, наверное, не забрался бы на 9-й этаж. Скатился бы назад. Вот иногда в нашей жизни Бог допускает такой застой. Ну, как, может быть, не застой, надо сказать. Может быть, по-другому надо назвать это явление. Если человек утвердился на этом уровне, у него есть возможность идти вверх. Если нет, он может отступить назад. И, наверное, в вашей жизни тоже такое явление было неоднократно. Вот вроде бы нормально, потом раз назад откатились. А что, не крепко утвердились на этом уровне? Что-то было недоделано. И тогда Господь знает, как нас утверждать, как нас укоренять. Вы помните это место Писания, что мы утвержденные и укорененные. А укорененные, ну, вы понимаете, что это значит. Это пустил глубоко корни, и так просто не сорвешь. Я удивляюсь,